Ты представить себе не можешь, какой злой и мстительный этот князь. Но ведь твой отец уверяет, будто опасности нет никакой. Колорадо даже имени твоего не поминает, и у него теперь новый капельмейстер — Людовико Гатти. Папа очень хотел нас видеть, но Колорадо злобен, хитер и способен на любую пакость. А вдруг я повстречаю Сарко? В Зальцбурге человек, позволивший себе напасть на аристократа, наказуется 25 ударами плети, а я готов пронзить его сердце шпагой. И все-таки Вольфганг в лучшем положении, чем она, думала Констанца. Он может вслух выражать свои опасения, и к тому же ей придется прикидываться, будто она любит двух людей, которые, она не сомневалась, в душе терпеть ее не могут. Что проку говорить это Вольфгангу? Он верил, как только отец и сестра узнают Констанцу, они ее обязательно полюбят. По этой причине Вольфганг и предпринял поездку в Зальцбург, но Констанца думала иначе. Отец Вольфганга никогда не полюбит женщину, которая увела от него сына, но сестра, естественно, разделяет мысли своего отца. Карета остановилась на Ганнибальплац. Большая площадь казалась вымершей, никого из стражи Колорадо не было и в помине. Вольфганг повеселел и сказал: «До великого муфтия, видимо, дошло, что я теперь важная персона, и меня не так-то просто тронуть». Он помог Констанце выйти из кареты, почувствовал, как влажная ее ладонь, заметил ее волнение и строго прибавил: «Станци, возьми себе в руки. Всегда помни, кто ты. Стоит папе поближе ее узнать, он непременно проникнется к ней теплыми чувствами». И вот, наконец, все четверо стояли друг перед другом. Вольфганг смотрел на папу любящим и немного обеспокоенным взглядом, а Констанцу поразила внешность Леопольда. Она ожидала увидеть человека более крупного, внушительной наружности, а Леопольд Моцарт оказался немногим выше сына. «Должно быть, сильно похудел», — думала она, припоминая его портреты, — «да и состарился. И Наннерль выглядит такой простенькой, чего она, собственно, задирает нос». Вольфганг представил жену и ждал, когда же папа и Наннерль обнимут и поцелуют его и Констанцу, но те не двигались с места. Папа говорил, что чувствует себя прекрасно, в теплую июньскую погоду ревматизм почти не дает себя знать. «Папа просто бодрится», — думал Вольфганг, а у самого возле рта залегли горькие складки и руки дрожат, словно он нервничает или чего-то боится. Папин официальный тон вдруг показался Вольфгангу смешным, и он порывисто обнял его. Леопольд на миг оцепенел, а потом сильно задрожал, словно забился в конвульсиях, и, несмотря на все старания держаться неприступно, прослезился. Вольфганг поцеловал Наннерль, вложил ее руку в руку Констанцы и воскликнул: «Наконец-то вы познакомились, и, надеюсь, станете добрыми друзьями». Однако ни папа, ни Наннерль не поцеловали Констанцу, как того хотелось Вольфгангу, а Констанца боялась первая на это отважиться. Наннерль тут же отняла свою руку, и лицо папы, когда он посмотрел на невестку, сделалось натянутым. «Сын писал правду», — заключил Леопольд. «Жену его не назовешь красавицей, хоть она и не дурнушка. Красивые карие глаза и ладная фигурка, но на мученицу, как жаловался Вольфганг, уж никак не похожа. Самая обыкновенная молодая немка». Вольфганг нахмурился, видя, что отец не проявляет к Констанце теплых чувств, и Леопольд поспешил сказать, обращаясь к невестке: «Очень рад, что путешествие ваше закончилось благополучно. Благодарю вас, господин Моцарт». «Папа, Констанца! Папа!» — поправил ее Вольфганг. Но такого разрешения от Леопольда не последовало, и когда он повел их в танцмейстер-зал, что было куда проще, чем поддерживать беседу, Констанца сказала: «У вас прекрасный дом, господин Моцарт. Вы, должно быть, выбирали его с большой тщательностью.